слово пришло ранним утром. Когда по дороге, краями которой растут яблони, дички и розовые кусты, текут люди. По той самой дороге, что упирается в фасад главного корпуса станции. На нем изображенный анфас, борода и высокий лоб ученого. Все в обрамлении электронных орбит, и все массивный чугун, все черное. Слово возникло где-то в людском потоке и поползло, извиваясь змейкой, вспыхивало то тут, то там, цепляло обрывки фраз и, входя в уши людей, обретало вдруг такой смысл, в который нельзя было верить, слишком немыслимым было все, окажись правдой. Но это была правда, опутанная клубками слухов и разговоров.